Глава 5. Обрабатывая новые земли, постоянно уменьшая и урезая рацион для южан, я внезапно, уже при первом своем посещении мало затронутых войной земель, столкнулся с небольшой проблемой. Проблемой, с которой не сталкивался сад, ввиду своих особых законов и политики, но столкнулась империя. Имя этой проблеме – тюрьмы. В 20 километрах от сожженной рощи, строго на границе регионов, находилась земля Ухлус-Офус, восьмиглазая девы-паучихи, что в играх называлась Арахной. Существо, рожденное от эльфийской крови, ученое, что в погоне за знаниями утратило человечность, в обмен на желаемое, всевидящее око. Великий маг, человек науки, что поддался жадности, в погоне за знаниями стал неосторожен и получил то, что желал. Глаза на макушке, висках и даже затылке. Магия сработала не так, как хотела Ухлус-Офус. Прекрасная дева с голубыми глазами и волосами цвета спелой пшеницы обратилась в чудовище с жвалами во рту, черными, как сажа, волосами и восьмью красными, как рубины, глазами. Тело ее от головы до пупа было человеческим. Ниже плоть переплеталась с черным, жестким и острым мехом, превращаясь в огромную, размером здорового быка, паучью тушу. Ухлус-Офус являлась ученой, что продвигала незаконные эксперименты на разумных существах. Ее внешний вид олицетворял запретную магию, а образ жизни стал примером всем тем, кто только посмеет прикоснуться к запретному плоду. 600 лет назад Заря поймала, затем пощадила Ухлус за ее былые заслуги перед страной. Выбив для нее инквизиции помилования, она передала Арахну Аоре. Та, в свою очередь, нашла применение силам Ухлус, обучила и назначила ее главой самой большой и строгой временной тюрьмы в империи, где та и находилась по сей день. Место, дом Ухлус, окутывала чувствительная паутина. Когда Арахна желала, нити могли становиться липкими, как суперклей, прочные, как сталь, либо и вовсе представляйте себя просто белые, не обладающие весом или каким-то свойством шелковые волокна. 200 лет прошло с того дня, как в последний раз кто-то пытался сбежать из белого плена Ухлус-Офус, и 400 лет с дня, когда кто-то сделал это удачно. Покои тюремной приемной оказались того же удобства, что и камеры заключенных. Стены из черного мрачного камня. Старые подсвечники с выгоревшими дотла фитильными свечами, решетчатые, покрывшиеся ржавчиной, грязью и кровью двери, а также мебель, вся выполненная из гнилого дерева. Хоть тюрьма и находилась на поверхности, но темень и холод в ней ощущались, как в подземелье. Но сама хозяйка не сильно переживала из-за дискомфорта. В своих мрачных владениях Офус не имела зеркал. Видя в ночи лучше, чем при солнечном свете, она всячески избегала возможности видеть себя. Проклятая собственной магией женщина пряталась от мира и того позора, на который обрекла сама себя. Меня долго отговаривали от личного посещения здешних мест. И, возможно, я бы не пришел сюда, если бы лично не ознакомился с бумагами, в которых четко и ясно были прописаны местные продовольственные запасы. А также выдающаяся личность, что практически в одиночку следила за столь огромным и опасным местом. Ухлус-Офус, имя и фамилия женщины, стали названием этого места – тюрьмы, в которой содержалось 677 особо опасных преступников. Профессиональные воры-рецидивисты – самая безобидная местная каста. Элитные убийцы и наемники, главы преступных организаций, маги, переступившие через человечность и проводившие опыты на людях. Все они ожидали высшего суда, что решит, кому из них жить, кому умереть, а кто еще мог послужить стране в качестве марионеточного заклейменного магией раба. Особое внимание в здешней тюрьме уделялось именно магам. Ухлус лично разработала нити, которыми оплетала особо опасных преступников, помещая тех в кокон, в котором волшебники не могли использовать свои сверхспособности, силы и представляли из себя существ не страшнее гусеницы. Тюрьма вся от пола до дверей, потолков и стен была оплетена нитями, что постоянно высасывали из заключенных манну, силы и жизненные соки. Находясь здесь слишком долго, простой человек лишался сил не то что делать, но и даже думать о побеге. Арахна и ее темное колдовство буквально забирало у живых интерес к жизни, погружало пленника в состояние обреченности, выйти из которого тот мог разве что на плаху. Проклятие Ухус-Офус сделало из прекрасной девы идеального охранника, надзирателя, что от макушки до кончиков ногтей на своих многочисленных ногах ненавидел свою судьбу. «Простите, владыка Матвея!» Склонившись передо мной на всех восьми лапах, говорит Ухус-Офус. «За столь невзрачный и местами мрачный вид! Равных вам гостей здешние места никогда не видывали! И я очень надеюсь, что не увидят. Прошу, ответьте, как мне расценивать ваше прошение? Уменьшить рацион заключенных на 77% или сократить число заключенных для того, чтобы им хватило оставшихся запасов?» Женщина Офус в разговоре со мной держалась максимально неуверенно. С момента моего прибытия все ее глаза были опущены, глядели либо в пол, либо на мои сапоги. В последнее время аура окружающих меня стала уплотняться. Силы мои, как и магия, росли в геометрической прогрессии. Оттого существа и маги, чьи глаза были излишне чувствительны к свету, могли испытывать неудобства. Помимо ауры, резавшей своей яркостью глаза существ из мрака, Ухлус-Офус вокрытую стеснялась своего внешнего вида. Паучиха не носила брони, во тьме каменной темницы, не имевшей даже окон, ей ни для кого и незачем было прихорашиваться. К тому же, в Империи никто не шил нарядов для существ вроде нее. Паучья часть туловища сверху была прикрыта чем-то наподобие чехла, плотной ткани, в которой оруженосцы облачали лошадей перед битвой. Человеческую половину прикрывал старый, изодранный, перелатанный латками от картофельных мешков пиджак с имперским, золотым, блестящим и идеально отполированным значком на правом плече. Под пиджаком виделась мне рубаха, без пуговиц, с пятнами алой крови и невыстиранной грязи. При Арахне аура не скрывала отвращения, рассказывала о сильной хранительнице неописуемой красоты, что, ослушавшись предупреждений дриад, превратилась в это. Однако, даже в отборной, по-настоящему жесткой критике, моя дроу так и удосужилась отвесить Арахне несколько скупых комплиментов. Все и каждый касались именно ее работы, должности и исполнительности. Ухлус-Офус, без обслуживающего персонала, стражи, без поваров, уборщицы, какого-либо финансового снабжения, в одиночку умудрялась следить за 677 особо опасными заключенными. Кормежка, прочистка стоков для нечистот, ремонт обветшавших стен и крыши. Приемка и передача заключенных, плюс контроль за провиантом и рационом. Это существо, оно в одиночку, используя лишь свои навыки, знания и магию, вот уже какой век подряд делало то, что я даже со своими способностями и магией вряд ли смог бы осилить. Ухлус-Офус была по-настоящему невероятно сильна и терпелива. «Я гость в ваших владениях, Ухлус-Офус. Гость, а не судья или палач. Место, которым вы управляете, обладает запасами, причем весьма внушительными. Мои слуги уже проверили ваши склепы. Абсолютно все, яблочко к яблочку, зернышко к зернышку соответствует заявленному на бумагах. Это невероятно. На всем юге нет места, обладающего подобными запасами, коих в разоренном войной регионе катастрофически не хватает. Ухлус-Офус, сейчас я обращаюсь к вам не как император, а как человечий, ищущий поддержки со стороны. Роще нужны таланты и ресурсы, коими обладает веренное вам место. Скажите, смогли бы вы с нами ими поделиться?» Паучиха долго не думала. «Человече, я отвечу, нет. Веренные нам запасы собственность империи и его высочества императора. Каждая крупица еды — это его воля, благодарность от крестьян, что с потом и кровью возделывали земли. Многие из заключенных в моем доме недостойны подобного. Однако вина их полностью не доказана. На то мы и род человечи, не монстры и не демоны, чтобы лишать жизни за одни лишь подозрения. Мое сердце трепещет от мысли, что к таким ублюдкам ваши дети все еще способны испытывать сострадание. Однако на своем личном примере я могу утверждать, каждый достоин суда, а с ним и право исправить содеянное, измениться. Судьба рода человечи, каждого из нас извилиста, словно горная тропа. И на тропе этой даже злодей может привнести в мир нечто хорошее, либо же навсегда покинуть живых, оставив после себя лишь беды. каждый сам решает, кем и чем ему быть. Так я считаю, и так отвечу на вопрос простого человечья. Если незнакомцу нужны запасы моей страны, я говорю нет. Ведь для меня нет разницы, кто будет голодать и кто в конце концов умрет от голодной смерти. Щелкнув огромными паучьими жвалами, выступавшими из скул на лице, Офус закончила свою мысль. Для существ с столь печальной судьбой говорила она со мной крайне дерзко и грубо. Это подтверждало и поведение Люси с Аорой. Арахна не боялась смерти, не боялась наказания, так как сама веками являлась тем, кто содержал, кормил и заботился о преступниках. Коих за пределами ее обители могло лишь ждать три из возможных исходов. Паучиха ждала, когда я, утратив аргументы, начну не просить, а требовать припасы как император. «Как человече, кое в чем я с вами не согласен, Ухлусофус», — говорю я. «Но это и не важно, мы ведь все разные. Как быть со второй частью моей просьбы?» Жвала ее застучали в неизвестном ритме. «Что вы имеете в виду?» Впервые подняв взгляд с моих ботинок, чуть выше говорит Арахна. «Таланты, я говорю о них. Ваша девичья память меня удивляет». Не выдержав, попытался подколоть паучиху, но, кажется, обидел долгожительницу. Юмор мой специфический, а также попытка напомнить Ухлус, что она когда-то была девушкой, не оценили. «Я не понимаю, о каких талантах идет речь». От смеха моего вся боежившись еще больше склоняет к земле голову Ухлусофус. «О преступных», — отвечаю я. «Преступный гений, он же один из талантов, в коем не обделены местные сидельцы. Убийцы, воры, вышибалы, обладающие невероятной силой, а с ними главы преступных группировок, элиты подпольного мира, пойманные в пределах нашей империи. Многие из них могут быть мне полезны, пополнив наши ряды амнистированными. Став под знамена империи, для народа они из преступников превратятся в героев. Обретут свое место в армии, что отправится на запад в последний бой против орды демонов и двух князей тьмы, верных слуг кровавого кузнеца. Битва, что нас ждет, и есть главный суд, от исхода которого зависит, выживем ли мы, или мир наш, как и сотни других до него, превратится в одну большую кузнечную печь». Глаза Арахны поднялись на уровень моих глаз. За страшным, изуродованным темной магией бледным лицом я увидел утонченную, кроткую и робкую личность, что сейчас играла не свою роль злодейки. «Количество оправдательных случаев в моей тюрьме меньше 0,1%. Поголовно почти все они смертники, в лучшем случае пожизненные каторжные или клейменные рабы. Уверена, большинство решит пойти с вами. Как вы собираетесь сдерживать их, так называемые таланты?» «Четырехрукий легион, ко мне!» За спиной моей полыхнуло две вспышки. Одна состояла из серого пламени, другая из черного. Из бьющих в потолок холодных огней вышли двое закованных в сталь мужчин. Один в сверкающем, начищенном до блеска, покрытом серебром доспехе. Второй в избитой, изрезанной глубокими, старыми зазубренными броне, что некогда носил высший из демонов воина. По приказу моему и желанию Четырехрукова, остатки брони войны были собраны в кучу, переплавлены, а после с магическим зачарованием приданы здоровяку. Прошло всего ничего по времени, но этот демоноподобный воин хорошо преобразился. Обучился не только держать лик человека подобного, но и даже коммуницировать, не показывать окружающим своей исключительной кровожадности. Четырехрукий преображался, становился лучше, также рос и легион. С каждым днем эти двое приносили империи все новые и новые победы. Пусть малые, пусть для большинства незаметные, но победы. С каждым новым их достижением и обращенным в мое войско созданием ребята менялись. Четырехрукий, всецело уделяющий внимание лишь личностной силе, превращался в смертоносное оружие, когда легион избрал для своего развития иной путь. Победы не делали сероглазого принца сильнее физически. Но благодаря опыту, подходу, с которым он подходил к каждому новому заданию, кратно возросла мощь веренных ему отрядов. Стремление легиона исполнить все идеально заставило его оттачивать ум, изучать подходящую для заданий магию. Там, где не требовалось оружие, верный слуга спешил очаровать словом и своей идеальной, постоянно улучшающейся телесной оболочкой. Легион развивался планомерно и во все стороны, превращаясь из простого мужика в идеального героя для любой из видевших его девушек. Ухлософус тоже оценила его красоту. Полностью проигнорировав появление Четырехрукого, она уставилась на этого серебряного рыцаря. Рахна не смогла сдержать своего изумления, разинув рот, на несколько секунд потеряла дар речи. То была любовь с первого взгляда. Я ощутил это в тот же миг, когда паучиха, вернув контроль над своим женским разумом, стала пытаться поправить свои изодранные одежды, спрятать под пиджак рубаху с виднеющимися дырками от отсутствующих пуговиц. Прокашлившись, я выдержал паузу, дав время паучихе из ничего сотворить прекрасное. Невидимые обычному глазу ниточки, впитав в себя исходящую от нее манну, за считанные секунды расползлись по человеческой половине тела Арахны, превратили рубаху в кофту. «Для сдерживания у меня есть 4 руки и 1000 слуг. Если не хватит их...» — рукой указываю на легиона. «Часть моего войска обладает крыльями телепортации и боевой магии. Также на службе у меня вся имперская семья с цветами и семенами. Никто и ничто не скроется от моего взора». «А как быть с теми, кто откажется? Пусть их будут тут считанные единицы. Что вы сделаете с ними? Убьете? Отпустите?» «Переведу в другие тюрьмы», — отвечаю я, подходя к главному вопросу. «Ухлософус, так или иначе, я заберу все, что в вашей тюрьме и на складах. Эти преступники сослужат хорошую службу, а еда спасет множество жизней, в первую очередь детей, коих я больше всего стремлюсь уберечь от суровой реальности». «Тогда что будет со мной?» Подняла голову паучиха, заглянув в мои глаза. «Если тюрьма перестанет существовать, если не останется в ней преступников, значит, и во мне тоже больше не будет смысла». Если до этих слов я и думал, кого закрепить за Арахной, то с этой ее жалобой на жизнь все стало понятно. «Ладно, рыбонька моя, позволь мне слегка приукрасить твое существование». «Легион, выйди вперед!» Командую я, и по полу, каменному, со звоном и четкостью в каждом движении делает 3 шага серебряный рыцарь. «Сегодня Ухлософус поступает под твое командование. Преступники пополнят твои неземные войска. Слышал, многие оперились, обрели крылья. С этим я тебя поздравляю, однако следует не забывать о земле». «Слушаюсь и повинуюсь», — отвечает легион. «Ухлософус». «А, да, я...» Переведя взгляд с легиона, отвечает паучиха. «Ты займешься набором и вербовкой заключенных по всей стране. После будешь отвечать за их лагерь в нашей армии, а также станешь их командиром в грядущей битве. За неопытность свою как стратега можешь не переживать. Легион позаботится о тебе, как о боевом товарище, не даст в обиду и не позволит преступникам безнаказанно нарушать дисциплину. Уверен, вы двое сработаетесь, сможете меня приятно удивить». «Сработаемся?» «Верно». Глядя на то, как пугающее лицо моментально становится чуточку добрее, обретая жизнерадостность, добавляю. «Служение под началом легиона, командование и защита тех, кому ты питаешь жалость. Как по мне, подобная должность вполне достойная. А еще... нет, пока тебе это знать рано. Скажи, ты готова и дальше служить мне?» Паучиха падает на все свои лапы, не без труда, лбом своим касается пола. «Я жажду служить вам, император Матвеем».